Глава первая. Наезд. «Ну и что ты так трясешься? Успокойся!» — хлопнул я Славу по плечу. «Хотели бы тебя грохнуть, давно бы грохнули. Тебя на бабки вчистую разводят, непонятно что ли?» Слава кивнул несколько задумчиво, затем глотнул еще пиво. Здоровая реакция, не особо он и трясся. Так, нервничал заметно, но это и понятно. Когда тебе так нагло угрожают, занервничаешь. Слава сам жулик бывалый, пробы ставить негде, такого в раз не запугаешь. А тут вроде бы все просто. Можно задержать этих негодяев, да только это все мелкие сошки. А тот, кто стоит за ними, в другой раз будет осторожней. И, скорее всего, свою угрозу исполнит. Хотя бы из принципа возьмет и бросит коктейль Молотова в Славин клуб. И как раз этого мы не должны допустить. «Давай, Вячеслав, иди в клуб, домой или куда там у тебя дальше, и не переживай. Действуй по плану», — сказал я и достал сотовый. Вот теперь Вячеслав тут лишний. А нам бы дальше посовещаться нужно. «Охранять меня кто будет?» — резонно заметил, вставая, Слава. «Мы будем», — объявил я. «Но сейчас нельзя. Спалимся сразу. За тобой по-любому будут наблюдать. Не конкретно за тобой, а за домом и за клубом». «По крайней мере, я бы так поступил». Протянув руку, я встал вместе с ним. «Отлично, ничего не скажешь». Слава попрощался со всеми и направился к выходу, качая головой, как бы желая продемонстрировать, что ожидал от нас большего. Но он вообще склонен к драматическим жестам, так что я это все проигнорировал. Мы проводили его взглядом и вернулись к обсуждению. А, собственно, что тут обсуждать? Все и так понятно. Итак, звонок. «Привет, как сам?» — сходу поздоровался я с вагоном в трубку. «Порадовать нечем, бандитствуем потихоньку», — отозвался тот. «Пересечься бы надо, дело есть». «На миллион?» — пошутил вагон. «Примерно, а может, чуть больше». Тоже сострил я в ответ. «Через часик в Харп приезжай», — после паузы наконец ответил вагон. «Там буду, и говорить там приятно». «Оки!» — я отключился и обвел друзей взглядом. «А вагон нам зачем?» – непонимающе спросил Дима. «Дима – один из двух моих друзей, что прошли через ворота в этот мир совсем недавно, чтобы поддержать меня в моих бизнес-планах, а заодно найти себе новую жизнь. Тут все за новой жизнью. Просто кого-то пригласили, как Диму, а кто-то случайно, вроде меня. Ну и вагона. Вагон – это вор в законе Ваганов Алексей Семенович». Тоже мой приятель, только не новый, а вполне себе старый, и не по возрасту. Давно я его знаю, гонялся за ним еще в том мире. «А ты глобально мысли», — я поднял указательный палец вверх. «Слава закажет девушек на работу, верно?» Дима кивнул. «Верно. А где им работать? У Славы в клубе все вакансии заполнены. А в нашем деле главное реализм. То есть делать все надо так, чтобы все было правдоподобно. А вот если знакомый обратится к Славе, типа «помоги с персоналом», то уже худо-бедно, но будет именно правдоподобно», — продолжил я. «По крайней мере, серьезных претензий к Славе и к нам не будет. Да и к вагону их не будет. Попросил, что тут такого?» «То есть вагону нужно открывать свой клуб?» Женя сразу понял, куда я клонил. Женя пришел сюда с Димой. Оба пришли. И работают вдвоем. То есть втроем, если считать меня с моим не совсем понятным статусом, и полицейского, и фактического владельца охранного агентства. Именно. Но он и так собирался, у него теперь денег много. Я допил свою кружку, но заказывать больше не стал. Еще беседа с вагоном впереди. «Он как, согласится?» — с сомнением спросил Дима Бульдозер. «Бульдозер, потому что здоровый парень, лет 30 ему». Женю же старым зовут, хоть и молодой, ровесник Сани Баринова, еще одного моего знакомого. Только приехал сюда со старой земли и тут же успели побывать в крутых разборках со стрельбой и прочими сопутствующими факторами. Ну, скоро узнаем, но я думаю, что да. Я позвал официантку, расплатился и пошел на выход. «Ну что сидим? Докинуть до хаты или тут остаетесь?» — обернулся я к парням. Те нехотя тоже встали и направились к выходу. «Обленились, что ли, за время проживания тут?» «Уже по подруге себе нашли. Вместе еще не живут, но все к этому идет. Освоились, понимаешь?» Паджеро Спорт легко и быстро домчал нас до дома. Все тот же дом у венгерки Розы. Менять? А зачем? Все устраивает пока. В том числе и цена. Для тех, кто еще не в курсе, поясняю. Пару месяцев назад я, Новиков Андрей, детектив полицейского управления Порто-Франко, и Вячеслав, который только что прибегал к нам, и наш знакомый Баринов Александр, мануфактурщик, коммерсант и душегуб по совместительству, сорвали схему поставок нелегального товара в Халифат. Если быть конкретным, то нехорошие, жадные и беспринципные люди продавали женщин. Мы освободили 26 заложниц и грохнули 8 бандитов. В результате я получил нагоняй от руководства полиции и много денег. Баринов ничего не получил, у него все и так было. А вот Слава получил персонал в свой клуб и в комплекте отличную рекламу. Видимо, реклама и сыграла с ним злую шутку. И нужно снова собираться и решать проблемы. Ну, проблемы пока не серьезные. По всему выходит, что совсем умом тронулись эти из Халифата. На нашей территории так нагло угрожать Славе. Глупо. Но глупо не глупо, а угрозы вполне реальны. А если угрожает дурак, и это выглядит глупо, то ситуация вдвойне опаснее, потому что дурак способен на всякое. Исходя из вышесказанного, мой разговор с Вагоном, моим теперь уже старым приятелем, вором в законе и по совместительству главарем русской мафии в Порто-Франко, просто необходим. Да и не такая уж и мафия этот Вагон. С нашей помощью сместил Михалыча, бывшего положенца-самоназначенца, забрал его деньги и его бизнес. И от совсем криминального бизнеса Вагон отошел. Торгует себе самолетами, УАЗами и еще что-то делает. Хотели было его в Нью-Рино отправить местные власти, чтобы тут не отсвечивал, да все как-то спустилось на тормозах, само собой. А теперь Вагон уже и ордену нужен. Дешевые самолеты из России поставляет, контракт по УАЗам для ордена взял, снабжает полицию и всякие секретные и не очень службы. У нас в управлении уже несколько машин для Бобби катаются в боевой раскраске, как раз от Вагона и пришли. Так что Вагон теперь не криминальный авторитет, а уважаемый бизнесмен и гражданин Порто-Франко, почти что столб общества. А что Михалыч сгинул на охоте, переписав предварительно все имущество на Вагона, так это всем по барабану. Нет тела, нет дела. В Харпе Вагон сидит частенько, просто штаб-квартиру себе там обустроил, хоть место насквозь ирландское и вообще под тамошними бандитами. Даже самим пабом рулит Дес. То есть Десмонд, который сбежал сюда из тюрьмы как раз вместе со Славой и Бариновым, а сидел за убийство и 5 покушений на оное, за что ломилось ему по суду 25 лет. Так что Вагону куда бы лучше в своем ресторанчике разместиться. Сейчас подкину идейку. Жара уже спала, вечер наступал. Длинный субботний портофранковский вечер. Машин на дорогах вроде бы меньше не стало, ну и гуляют люди. По улицам прохаживаются парочки, вон девушка с плеером бежит. Спортсменка-комсомолка и просто красавица. Тут набережная, променад. Ирландский бар Харп расположен прямо на ней. Бар не дешевый, место такое. Но эль тут отменный. Видимо, из-за этого эля и Вагон облюбовал сие заведение. Любовь к хорошему элю Вагон в этот мир и завела на самом деле. Зазвенел колокольчик на входе, и я, войдя в зал, окунулся в кондиционированную прохладу и полумрак. Как обычно, народу в Харпе было немного, но Вагон с компанией восседал за своим столиком в глубине помещения. Сам вор в серой рубашке с длинными рукавами, рядом красивая блондинка лет 30, далее по старшинству сидел Микола. Он был в черной рубашке, но уже с короткими рукавами. Изменился Микола. Из-за шуганного переселенца и одноразового атошника расходного материала фактически превратился в главного порученца вора в законе. Около Миколы восседали еще двое подручных, которых я раньше не видел. А вот Летехи не было. Видимо, что-то не сложилось у него в отношениях с вором. Или просто Вагон не доверяет бывшим фаворитам Михалыча. А может и то, и то. Перед Вагоном стоял полупустой бокал темного эля. Увидев меня, вор поднял глаза и кивнул. Когда я подошел, Вагон обратился к своим подопечным. «Парни, мне тут перетереть кое-какие вопросы нужно. Пересядьте на пару минут, хорошо?» Те кивнули и быстро пересели за 2 столика от Вагона. При этом меня старательно игнорили. Как будто и нет меня около стола, я так, пустое место. «Здорово, дружище, как сам?» — протянул я руку Вагону. Тот пожал, глотнул Эли из бокала, откашлялся и снова отпил. Видимо, не в то горло попало. «Нормально я сам. Какими судьбами?» — пожал он мою руку. «Ну, не проведать же тебя. Дело есть», — начал я сразу. «Проблема у нас, помощь твоя нужна. На славу наехали бармалеи. Ты слышал, что мы тут девиц освободили пару месяцев назад? Вот оттуда, видимо, проблема пришла». «И что, Слава хочет, чтобы я его клубу крышу поставил?» — удивился Вагон. «Нет, крыша у Славы в клубе не протекает. А к тебе просьба такая. Открой, наконец, свой клуб. Что ты все в этом ирландском пабе тусишь? Открой клуб. Ну или хотя бы сделай вид, что открываешь. А за персоналом к Славе обратись». После моих слов вор недоверчиво огляделся по сторонам. «А чем Харп так плох? Да и куда мне стриптиз? У Славы постоянно громкая музыка, толпа, орут все, поговорить спокойно не дадут. А тут тихо. Я спокойствие ценю», — наконец выдал Вагон. «Семёныч, не тупи», — я заглянул ему в глаза. «Я говорю, обратись к Славе с просьбой. Если не хочешь, не надо. Если будут проблемы у нас, имей в виду, Слава сошлется, что это ты его попросил девушек со старой земли выписать». Хлопнул я ладонью по столу так, что пустой бокал с Элем подскочил. «Девушек выписать из Старого Света?» хмыкнул Вагон. «Слушай, а может мне действительно ресторанчик свой открыть? Караоке там, сауна?» «На кой тут сауна?» — удивился я. «Как это на кой?» — поразился он в свою очередь. «Париться! Это сейчас жара! А через месяцок, как грянет сезон дождей, все ко мне в сауну в очередь стоять будете». «Точно! Микола!» — окликнул Вагон своего подопечного и моего бывшего агента. В кавычках, потому что агент бывшим быть не может. Это я его пока в покое оставил. Пусть освоится с новым боссом. Микола встал и быстро подошел к нашему столику. «Давай, ты у нас продвинутый пользователь. Доставай свой планшет, входи в интернет и ищи подходящее помещение на продажу. Ну, с подвалом там, чтобы было. Клуб открываю», — радостно сообщил своему подручному Вагон. Микола кивнул, не глядя на меня. «И девчонки мне в тему будут. Не только официантки, массажистки там разные в сауну». На последние его громкие слова обернулась и его новая пассия. Недовольно закусила губу, а Вагон продолжал между тем. «Нет, с проституток вору заподложить. А вот парням массажисток не хватает». «Да, Микола?» — подмигнул он Николаю. Тот согласно кивнул. «Только зачем нам помещение? Проще землю купить, а клуб построить. Тут быстро строят, сборные конструкции, все дела», — ответил Микола со знанием дела, как будто всю жизнь только тем и занимался, что клубы строил. «О!» — обрадовался Вагон. «Так что передай Вячеславу, пусть на меня тоже заказывают красоток», — громко сообщил вор. Я кивнул, попрощался с ним и пошел на выход. Полдела сделано. Теперь пусть Вячеслав идет в мэрию, на базу, куда там еще, и заказывает очередную порцию гастарбайтерок. А ведь баня — это здорово. Это необычно и креативно в местных условиях. Такого я в Порто-Франко еще не видел. Здорово Вагон придумал. И в жару полезно. С утра сходил в баню, все, целый день можешь спокойно гулять, зной не страшен. Пойдет у него дело. Точно пойдет. Я вышел на улицу и окунулся в вечернюю прохладу. Как после сауны утром, ну ей-богу. Внезапно зазвонил телефон. Кому это я понадобился в субботний вечер? Баринову. «Да, Сань», — снял я трубку. «Сейчас, наверное, куда-то в клуб будет нас звать». «Андрюх, что там Слава на измене весь? Звонил мне только что. Голос испуганный. Куда вы его снова втянули?» — взволнованно затараторил Баринов. «Я втянул? Да мы все втянулись, братуха. Давай пересечемся и вкратце поясню тебе. Не по телефону», — успокоил я Александра. «Ты сам где сейчас?» «Да вот с Анитой с пляжа едем». «А далеко уехал?» «Я около Харпа сейчас», — огляделся я по сторонам. «С пляжа Баринов едет? Долго же он там сидел». Хотя это они-то у него фанат пляжа, а он уже так, при ней там. Ну, тогда пару кварталов проедь на север по променаду, там у фонтанчика налево и сразу увидишь стояночку. Я сейчас остановлюсь, сориентировал меня на месте Баринов. Ну что ж, еще один наш компаньон. Всех обзвонили, со всеми договорились. Только Баринову лезть в авантюры наши не нужно. У него и так бизнес прибыльный пошел. Раскрутился, прокладки свои, тампоны штампует. Король гигиенический, что уж там. Монополист новоземельный. А вот странно, кстати. На славу наехали, а Баринова в покое оставили. Почему? Я завел машину и тронулся. Проехал по променаду до перекрестка с каскадным фонтанчиком в виде чего-то вроде пальмы, свернул на боковую. Ага, вот эта стоянка. Вон Баринова машина стоит. Как раз за ней для моей места осталось. Притерся сзади, выскочил. Вот и он тоже вышел. В клетчатой рубашке и шортах. Модный весь, как с рекламного плаката «Жизнь удалась». Загорелый, уверенный в себе, улыбается. Стиль жизни и у него такой вроде как. Анита в машине сидит. Через стекло мне помахала, сама волосы полотенцем сушит. Только мы протянули руки друг другу, страшный рев раскатился по улице. Что за придурок тут гоняет? Глушитель бы заварил, гонщик недобитый. Ведь собьет кого-нибудь. Тут скорость не превышают, в городе спокойно ездят. Оглянулись мы одновременно, естественно. Темно-зеленая Субару годов так 90-х прошлого века неслась мимо нас. Все бы ничего, но из заднего окна торчал ствол автомата со скошенным пламегасителем. «Ложись!» – заорал я и бросился назад на мостовую. «Когда в тебя стреляют из пролетающей мимо машины, падать лучше против движения. Так выше вероятность, что пули пройдут мимо». Левой рукой подстраховался при падении на асфальт, правый уже извлек глок из пластиковой кобуры на поясе. А выстрелы грохочут по улице, эхо от стен, звон разбитого стекла, кто-то закричал. «Есть! По Бариновской машине попали!» Краем глаза увидел дырки от пуль на пассажирской двери. Баринов тоже упал, но прямо под машину свою. Я выстрелил в сторону Субару, Саня тоже уже ствол откуда-то выхватил и палит. Человек в красной арафатке, стрелявший из Субару, вроде бы вскрикнул и исчез в салоне машины. Издавая оглушительный рев, тачка чуть вильнула и полетела дальше по улице. Я несколько раз успел выстрелить. Попал или нет, точно сказать не могу. А эти из автомата почти магазин высыпали. Встал, осмотрелся. Мой Паджеро стоит целый, а вот Тойота Баринова сильно пострадала. Оба колеса спущены, это чудо, что в него самого не попали. Внезапно он открыл дверцу и нырнул в салон. «Точно, там же Анита!» Я вернул глок в кобуру и хотел было броситься в машину. «Погоня, погоня в горячей крови!» Но внезапно остановился. Что-то тихо в салоне машины, куда Баринов залез. «Сань, что там у тебя? Все живы?» Тревожным голосом спросил я. Подбежал, заглянул в салон. Баринов вытаскивает Аниту. Она между сиденьями и не подает признаков жизни. «Елки-палки, как же так?» Вся задняя дверца в дырках от пуль. Из Калашникова очередь прямо сюда пришлась. Мы-то сразу упали вниз, а брал стрелявший средний уровень. Достал телефон и быстро набрал дежурную часть. Сообщил о случившемся, дал приметы Субару и направление, куда она помчалась. И скорую помощь срочно на место происшествия. После этого опять подошел к Тойоте Баринова. Женский голос. «Ну, слава богу, жива. Ранена, наверное». Баринов ее достал из машины, наконец. Стоит сама, прислонилась к кузову машины. Голову руками обхватила, вид совершенно ошалевший. «Что с ней? Куда ранили?» — спросил я Баринова. «Да не ранили, цела». Между сиденьями удачно провалилась. «Повезло», — выдохнул мой приятель. «Я сам выдохнул». «Повезло. Не хватало еще, чтобы из-за меня проблемы у Аниты были. Хотя... почему из-за меня?» «В кого стреляли-то?» «Рассуждаем логически. Скорее всего, следили. Либо за мной, либо за Саней». «Так за кем?» Люди уже собрались в небольшую толпу около нас. Гул голосов заглушал полицейские сирены. Вдали, на повороте, на набережную показались два патриота с мигалками на крыше. Как раз, наверное, из вагоновских. Большие белые машины с синими полосами по бортам надрывно ревели и неслись по мостовой. «Так о чем я?» «А, в меня ли стреляли?» «Если предположить, что в меня. Зачем? Кому я помешал?» «Ну, многим я помешал, это правда. А вот как меня могли выследить?» «Если предположить, что следили за Славой. Это наиболее вероятно. Встретились, наехали на него и проследили, куда он побежит. Побежал в Бьерхалле. Потом оттуда вышли мы трое. Но тогда намного логичнее было бы проследить за нами. Все верно. И мы бы привели наблюдателей прямо в свой дом. Отлично. Далее я поехал к вагону в Харп. Ну, а после на встречу с Бариновым. По идее, все мои контакты уже засвечены. Но куда лучше было бы стрелять около дома? Удобней, проще, надежней. Но вот я бы сам не стал гоняться за мной по городу на машине с пробитым глушителем. Слишком приметно и громко. А я слышал рев глушителя сзади? Не помню. Вроде бы нет. А он громкий и должен был слышать. Хотя я бы вообще не стал брать такую приметную машину, особенно для слежки. Вывод какой? Либо это дебилы, либо хотели вальнуть именно Баринова. Или меня и Баринова. «Детектив Новиков, что тут произошло?» Лейтенант Борг уже растолкал зевак и подошел ко мне. Я коротко изложил суть. Дал приметы машины. Борг тут же по рации передал информацию. «Сейчас улицы наполнятся патрулями, все будут искать эту Субару. Никуда она не денется, 100%, скоро найдут брошенную среди пустырей или промки, то есть промышленной зоны города». Краем глаза увидел, как Баринов отвел Аниту в сторону. Там уже, похоже, истерика, она что-то кричит громко. Он успокаивает, пытается обнять, прижать к себе. Ничего не скажешь, весело провели время. Суббота. Как там у нее впечатление после пляжа? Прекрасное завершение выходного. А дальше вышло еще веселее. Выходной день. Все управление полиции стоит на ушах. Суббота. Осмотр места происшествия, потом допросы. А что мне говорить? Да, сидели в Бьерхалле. Пришел Слава, сообщил об угрозах, а заодно сказал, что расширяться хочет. Я поехал к своему старому приятелю Ваганову Алексею, с которым вместе переправился на новую землю. Теперь у Ваганова бизнес. Какой бизнес? Да патриоты в полицию поставляет. Самолеты в орден. Сотрудник отдела собственной безопасности согласно закивал головой. Да, на бандита вор в законе вагон тут не тянет. На кого я думаю? Да на халифат, я думаю, за тот автобус с освобожденными девушками. Больше у меня врагов нет на этой земле. Пошел на выход, мой допрос окончен. Опа, детектив Мюллер пытает Александра, Анита стоит в гордом одиночестве. Как самочувствие, лучше? Подошел к ней. Да, спасибо. Кто это был? Лицо бледное, только что шок пережила. Не знаем еще. Скорее всего, те самые арабы из халифата. Хотя... Тут я запнулся. Баринов вышел из кабинета Мюллера. «Извини, Анит, украду я еще твоего Александра на пару минут». Снова обратился я к женщине. Та молча кивнула. Мы прошли назад в те самые злосчастные прозрачные клетки. Причем со стороны выглядело так, будто я веду подозреваемого на допрос. И усадил его на стул для допроса. «Сань, послушай, какая ситуация. К Славе подкатили неизвестные». «Ну, пускай следили за ним». «Так Слава в полицию не побежал». «Ну да, в Бьерхалле поехал и все». «Зачем им шум поднимать и стрельбу устраивать на улице?» «Бред!» — я развел руками. «Поехали дальше». «Стреляли бы в меня, так я у дома был, там пустырь». «Вычислили адрес». «Ну, зачем цирк устраивать?» «Спокойно утром завалили бы, пока я в машине дверь открывал». «Опять второй факт». «Стреляли-то в твою машину, в моей ни одной дырки!» Саня закусил губу и думал. Потом посмотрел на меня и на пол. И снова на меня. «Тебя это хотели валить, к гадалке не ходи», — продолжил я. «Ну кому я нужен? Я что-то решаю тут?» «Ничего. И денег у меня немного. А на тебя уже сколько раз покушались? Подумай, кому ты там снова на хвост наступил?» Саня выдохнул и отвернулся. «Наступил ведь наверняка». «Что будем делать?» — наконец выдавил он. «А пока не знаю. Пока скрыться нужно, пересидеть, осмотреться. Похоже, стрелявшие не знали, что я полицейский. Сейчас копать будут во все стороны». В это время в управлении наступило оживление. Группа собралась на выход, Забегали Мюллер с Крамером, дежурные детективы. Вон, смотри, я показал рукой в сторону Мюллера. Скорее всего, машину обнаружили. И оказался прав. Группа выезжала на место обнаружения сгоревшей автомашины. Недалеко она уехала от места покушения. Видимо, бандитов кто-то ждал. Примерно через 3 километра на пустыре на окраине города машину бросили, облили бензином и подожгли. Орудие покушения, АКМС, сгорело вместе с машиной. Ничего интересного. Затем подкинул Баринова с Анитой домой. Тойоту его расстрелянную увезли на эвакуаторе. Спущены 2 колеса и разбито стекла. Ну и похоже, что двигатель поврежден, потекло все. В любом случае, в копейку влетит. Удивительно, что Анита не пострадала. Как она умудрилась упасть между задним и передним сиденьями? А так, если отбросить мелочи, все живы-здоровы, а машину Баринов новую купит. Или эту починит, невелика потеря. Главное, чтобы продолжение со стороны этих неизвестных стрелков не последовало. Так кого же все-таки хотели убить? Меня или его? Вот задачка, сиди и решай. Но решать будем потом, а сейчас рулю к дому. Машин на улице меньше не стало, а вот патрули на каждом шагу. И это правильно. Не часто в городе стреляют, тут тихо вообще-то, даже несмотря на поток транзитников. Последний раз стреляли, когда 2 даргинца пляски со стрельбой устроили. А сейчас просто стрельба, без плясок. С этими мыслями подрулил к дому. По дороге еще проверился 2 раза, чисто. Хотя грамотную наружку сразу не вычислишь. А откуда тут взяться грамотной наружки? Ворота закрыты уже, хорошо. Наверное, бдят ребята. Ну точно, бдят. Выставили стол и стулья во двор, музыка из Great Wall играет, местное радио. Сидит компания. Дима и Женя, с ними 4 девушки. Бутылка вина на столе и еще 2 под столом. Фрукты нарезаны, смех. И моя Светка тут. В халате домашнем. Вечер субботы в полном разгаре, стиль чисто русский. Но тут вообще двор такой. Поставил машину, подошел к столу. «Жень, Дим, на пару слов». Бросил парням, кивнул девчонкам. Женя вытер руки о черную футболку, явно не празднично одет. Видимо, застолье спонтанно образовалось. Встал из-за стола и направился ко мне с кислой физиономией. Бульдозер последовал за ним. «В меня стреляли только что», — вполголоса сообщил ребятам. Бульдозер присвистнул, Женя равнодушно скривился. «И че, попали?» — пошутил старый Женя. «Ага, прямо в голову», — поддержал я шутку. «А почему тогда ты живой?» — дыхнул винными парами Дмитрий Бульдозер. «Замена мне нету, вот и живой. Баринову машину изрешетили, и они туда полусмерти напугали. Вот они, Славины дела», — поправив пистолет в кобуре, сообщил я. «Что делать будем, господа? Гулять дальше или меры безопасности усиливать?» «Ты не гони, сейчас придем. Иди к себе, зачем тут панику поднимать?» Женя вынул сигарету из пачки и сунул в рот. Курить он так и не бросил, хоть и грозился. Я поднялся в квартиру, тут же раздался телефонный звонок. «Слава!» «Андрюх, что у вас там? Мне Саня звонил, кранты говорит», — взволнованно затараторил Вячеслав. «Ну, немного преувеличено, как обычно. Ты приезжай, если работать закончил, и обкашляем тему», — ответил я спокойным голосом. «Только мне сейчас запаниковать не хватает. Держим марку. Вдох-выдох. Итак, что мы имеем?» Стреляли, скорее всего, в Баринова. Я случайно подвернулся. Или в нас обоих. Баринову нужна охрана, но он откажется. Скорее всего, затаится где-то с Анитой. Номер снимет в гостиницу, улетит на курорт, куда угодно. Это в его характере. Тихушник он, в принципе. Теперь Слава. Славу нужно охранять. Он человек публичный, и работа у него на виду. Клуб, то есть. Но охранять его просто. Выход из дома, дорога на работу, выход из клуба, дорога домой. Обедает, пусть в клубе. И никаких румын. Это обязательно, сейчас ему расскажу. И еще важный момент. Договор со Славой нужно заключить. Пусть формальность, пусть простая бумажка. Но чем больше бумажек, тем чище будет попа, когда потечет дерьмо. Получится, что охранное агентство «Патруль», организованное формально Женей и Димой, а фактически на мои средства, выполняет свою работу, а не просто болтается и отстреливает жуликов на улицах. и со Славы нужно немного денег взять. Тоже чисто для отчета. Вот на этом пока и остановимся. И наплевать теперь уже на этот автобус и освобождение заложников. Такими темпами и самого Славу в заложники возьмут. Дверь тихонько открыли своим ключом. Я не параноик, но, входя, запер замок. В коридоре показалась Света. Улыбнулась, подошла и обняла меня. «Ты что такой серьезный? Что там у вас?» «Да работа, Свет», — отозвался я. «Не посвящать же девушку в наши заморочки. Не надо, лишнее это все». И тут же в дверь снова постучали. «Наверное, Женя с Димой». «Что за совещание у вас?» — удивилась девушка. «Можно, конечно, и дальше утаивать факт стрельбы, ну а смысл?» «В Баринова стреляли. Думаем, что делать дальше», — после паузы сказал я и пошел к двери. Только открыл, сразу же в комнату ввалился Слава и густо распространил по комнате аромат коньяка. Следом шли Дима с Женей, почти все в сборе. «Как там Баринов? Что тебе поведал?» — спросил я у Славы. «Да ничего не поведал. Они-то там психуют, он ее успокоить пытается, этим и занят», — выпалил Вячеслав. «А мне теперь куда?» Он плюхнулся на стул. «Свет, может, посидишь там пока на улице? У нас тут закрытый мужской клуб», — спросил я свою подругу. «Только без обид, я тебе потом все расскажу», — добавил, немного подумав. Света фыркнула и вышла на улицу, громко хлопнув дверью. «Можно начинать». Изложил свой план в двух словах. Женя и Дима берут Славу под охрану. Негласно. Слава выходит из дома, звонок за 30 минут. Кто-то один на машине подъезжает и наблюдает. После провожает Славу до клуба. В клубе то же самое. Любой выход – звонок другу. Никаких гулянок, румын и прочих левых хождений. Слава пытается возмущаться, но в итоге дал согласие. Набросали быстро контрактик, подписали. Теперь все официально по закону. «Когда приступаем?» – потер руки бульдозер. «Прямо сейчас, контракт подписан», – показал я большой палец. «Слав, ты, кстати, можешь сегодня тут оставаться. Вон, посиди с девчонками, вина попей, нервы успокой. А завтра уедешь. Позвони только Оксане», — предупредил я. «Оксана в клубе, за меня сейчас. У нас самая работа». «Да, позвоню». Слава достал телефон и вышел на балкон. «Завтра, Жень», — кивнул я старому. «Ты первый. Проводишь его на своей машине. Мы с Димоном на рынок. Надо бы еще одну точилу взять. Примелькались наши». «Что-нибудь простое и неприметное. Я финансирую», — хлопнул я по карману. Мои приятели кивнули. Слава вышел с балкона с кислой миной. «Ну все, я остаюсь. Пошли к девчонкам». Внезапно его лицо засияло улыбкой. «Все же Слава бабник». «Тебе в твоем публичном доме баб мало?» — пошутил я. Слава только скривился. «Там все свои. К тому же там работа. А тут отдых». И то верно. Работу и отдых смешивать нельзя. Поэтому бульдозеры старые сегодня не бухают. Они все и так поняли. Пошли в свои квартиры. Наверное, стволы взять. А Слава беззаботной походкой отправился на выход. «Светку там позови, скажи, мы закончили!» — крикнул я ему вслед. Ночь прошла спокойно, если не считать, что пару раз Светка огрела меня подушкой за храп. Странно, никогда раньше не храпел. Нервы, наверное. Утром проснулся раньше всех. Поел и поехал на совещание в управление полиции. Проводил его уже новый начальник, бывший чиновник мэрии, сколько-то лет отработавший в полиции в Лондоне. Кстати, его я уже видел на вечеринке в клубе у Славы. Именно он предложил наградить медалью спасателя женщин. Среднего роста брюнет, лет около 50, худощавый, до синевы выбрит и всегда в строгом костюме. Сыпал обычные фразы, стандартные в таких случаях. Переводя на русский, расширить, углубить, повысить, выявлять, наказывать. Мы сидели и согласно кивали. Чуть задержав на мне взгляд, Фрэнки, как называли его за глаза сотрудники, дал всем отбой. То есть, кому куда. Кто по домам, а дежурные по рабочим местам. Потому что никто пока не знал, как нужно улучшать, углублять и наказывать. Конкретных указаний не было. Есть преступление, покушение на убийство в центре города, совершенное общественно опасным способом. И есть основные версии. Вышел и немного пошатался по управлению, изображая работу. Потом, схватив бумажку со своего рабочего стола и тем самым изобразив активность, вышел на улицу. Позвонил Евгению. Слава спал, все нормально. Сказал Диме собираться и выходить, поедем за машиной. Подскочил к дому я быстро. Воскресенье, утро. Выходной в Порто-Франко. Спешить некуда. Только те, кто пораньше хочет попасть на пляж, да вот такие, как мы, за покупками. Все рынки и магазины работают. В воскресенье самая торговля. В центре фермерский рынок прямо на улице открывается. Бульдозер в своей обычной серой футболке и тактических штанах песочного цвета прыгнул ко мне в Паджеро, и я уверенно подкатил по полупустым улицам к знакомому мне месту. Именно тут я купил свою машину. На автостоянке меня и машину узнали. «О, привет! Снова продавать пригнал? Надоело?» Подошел ко мне пузатый механик в спецодежде, как только я проехал в открытые ворота. «Привет! Нет, машина зверь! Другу машину подобрать теперь!» Пожал я протянутую в окно руку. «А, это вам вон туда!» И механик указал рукой вдоль забора, где на щебенке в два ряда стояли автомашины. Мы проехали чуть дальше в сторону забора, и я остановился. Не спеша прошлись вдоль стоящих машин. Глаза разбегаются, цены тоже кусаются. Ну и несколько покупателей снуют между рядами. Вот семейная пара стоит около китайского пикапа. Невысокий молодой мужичок садится на водительское сиденье, а такая же полненькая дама на пассажирское. А нам пикап не нужен. Нам что-то попроще и подешевле. Городская нам машина нужна, неприметная, но чтобы движок был нормальный. Что у нас тут? Нива стоит, красная, обычная, двухдверная. Видно, что не новая. Не годится. Машина проходимая, но ухода требует. А нам некогда следить за ней. Нам ездить и заправлять бензином. Идем дальше. Отличные Субару и Тойоты. Подойдут, но дорого, почти 2000 ЭКЮ. Не вписываются в бюджет оперативной машины. Идем дальше. Патриоты. Тоже неплохо, но дорого. Проходим мимо. А вот, похоже, то, что нужно. Старенькая Toyota Corolla, 650 EQ. Так, посмотреть поближе. Ну да, битая была, но пробег не очень большой. Не больше 200 тысяч километров. Цвета серого, неприметная. Таких немного, но сливаются в общей серой массе. После недолгих торгов машина была куплена за 630 EQ, и радостный ее обладатель Диман Бульдозер поехал оформлять на себя покупку. А я вернулся в управление. Нет, сегодня выходной, но мало ли. Утреннее оживление стихло, ну и правильно. Показали активность и по домам. А завтра начнем, хотя что тут начинать, ума не приложу. Все уже отработано. Владелец машины, вещественные доказательства, оружие... Никаких зацепок. Машина угнана вчера утром. Вещдоки сгорели. Оружие оставлено на месте происшествия. Походил по пустым кабинетам и отправился домой, по дороге звоня Жене. Слава выехал, все спокойно, уже дома. Потоптавшись немного перед Славиным домом, Евгений отправляется на базу, то есть домой. И бульдозер уже подъехал. Оформление машины в Порто-Франко дело 15 минут. Теперь остается только ждать. Примерно часов в 6 Слава поедет в клуб. Сопроводит его бульдозер на новой Тойоте. Потом его сменит Евгений на своем китайском джипе. И все, на сегодня работа будет окончена. Дима выехал около 17:30. Но теперь уже своей Королле. Надеемся, машина не подведет. Вооружен он АПС, который просто засунул за пояс. Оружие громоздкое, в кобуре здорово выпирает. А вот так спокойно заходит за пояс за счет длины ствола. И уверенно держится. Только патрон в патронник при таком способе ношения лучше не досылать. Запасной магазин Дмитрий сунул в карман тактических шорт. Да, он единственный из нас имел в своем гардеробе тактические шорты от Хеликона. Вещь сомнительная, но, как оказалось, в Порто-Франко довольно удобная. Они идеально сочетались со стилем одежды бульдозера. Рубашка на выпуск, серые шорты с карманами и сандалии. Повнимательнее там, смотри, что около дома, что около клуба. Не спеши сразу уезжать. Не разговаривай с ним, только по телефону, проинструктировал я наблюдателя. Пока мы именно наблюдаем, никуда не лезем, никого не задерживаем, открыто Славу не охраняем. Все то, что случилось со мной и Бариновым, началось сразу после проблем у Славы. Следовательно, ключ к разгадке можно попробовать поискать где-то около Славы или в его окружении. Шансов немного, но они есть. Завтра на работе постараюсь узнать, что накопали и нарасследовали доблестные полицейские детективы из дежурной смены. И обязательно нужно поговорить с Бариновым. Пусть подробнее расскажет про свою версию с черными трансплантологами. Пока ждали звонка бульдозера, вышли посидеть во двор. От вчерашних посиделок остался мусор в пакете. В воскресенье мусор никто еще не вывозил, а так машина почти каждый день приезжает и увозит. Посмотрел на часы. Пора бы уже ему отзвониться. 7:30. Клуб как раз должен открываться. Сегодня воскресенье, открываются у Славы пораньше и заканчивают тоже раньше, 12:30. Мимо прошла парочка новеньких. 2 парня лет по 20, тоже русские. Оба сутулые и худые, вылитые ботаники. Но вот что их сюда занесло? В город пошли гулять. Эх, наберут на новую землю по объявлению. Так это, наверное, знакомые вейпера Константина. Что-то давненько его не видно. А, вон дым из форточки валит. Дома смолит свою трубу. Женя как раз выкинул окурок в урну, когда раздался телефонный звонок. Рации у нас были, но до клуба они не брали. А стационарными рациями машины пока не оборудованы. Не тот у нас масштаб. «Андрюх, похоже, есть. Тойота Хаэйс белая тонированная стоит. В ней 2 тела, пялится на вход в клуб», — взволнованно проговорил Дима в трубку. «Понял, пока не светись особо. Мы сейчас будем», — ответил я и хлопнул Женю по плечу. «Собирайся, клюнуло». «Не факт, что клюнуло», — пробурчал Женек, вставая со скамейки. «Может, просто кто за бабами смотрит?» «Угу. Как раз самое время смотреть за бабами, когда в городе полиция на ушах стоит», — отозвался я. «Хотя кто стоит на ушах?» «Ну да, постов стало чуть побольше. Почаще патрульные мозолят глаза. Но все-таки воскресенье. В понедельник, скорее всего, начнется...» Мы поднялись ко мне в комнату. Светка с подругами ушла на пляж, дома никого не было. А во второй комнате, которая формально была вагона, я хранил наш арсенал. «Автоматы берем?» — спросил Женек, набивая патроны в запасной магазин Стечкина. «Возьми вал, а я калашников. Не факт, что пригодится, но пусть будет», — сказал я, убирая глок в поясную кобуру. «Еще пара магазинов и готово. Хорошо бы и бронежилеты взять, но они в жарком климате очень сильно демаскируют. Под летнюю рубашку броню спрятать трудно. В итоге поехали на Грейт Волли Евгения. Моя поджерка уже примелькалась у Славы». «Как будем работать?» — спросил Женя, неспешно выруливая со двора. «Это правильно. Спешка нужна только при ловле блох. А наши клиенты никуда не денутся, пока Слава не выйдет из клуба». «Сейчас на месте определимся», — задумчиво произнес я. «А действительно, как будем действовать? Можно сразу их принимать и колоть. Так себе вариант. Могут быть левые пассажиры, могут быть наблюдатели. Оружие? Могут быть безоружными. Пока этот вариант отметаем. Второй вариант. Просто ждать и пасти их. Как-то они себя проявят же. Ну, поедут они за Славой. Мы следом. Если начнут стрелять, можем не успеть. А точно они будут стрелять? Не факт. Тогда думай дальше». Я поднял голову и посмотрел по сторонам. «Скоро подъедем». Связались по рации с бульдозером. Все как было, движения нет. «Давай сверни во дворы, не будем пока глаза у клуба мозолить». Я показал Жене, куда именно нужно свернуть. Мы притормозили у прилегающего к клубу длинного дома, голубого с красным. Женя развернул машину и заехал на парковку у подъезда. Старый пошел прогуляться, а я остался в машине. «А если такой вариант? Мы подготовимся, встанем поудачнее. Слава выйдет из клуба как бы покурить, и посмотрим на их реакцию. Начнут стрелять, мы должны успеть первые. Годится. Так и делаем. Хотя все-таки рискованно». Женя вернулся и прыгнул за руль своего джипа. «Ну как?» — спросил я сразу. «Стоит Тойота, вся тонированная, кроме лобовухи. Прямо на вход в клуб мордой. Ну, там стояночка, несколько машин еще рядом. В Тойоте 2 тела, смотрят в 4 глаза на вход. Мекс какие-то или латиносы», — доложил старая обстановку. «Как-то нагловато слишком, прямо у входа и таращится на вход. Не находишь?» — повернулся я к Жене. «Сам не понимаю. Может, бабу какую ждут?» — мелькнула у Жени догадка. «Буль там как расположился?» «Нормально. В конце стоянки микроавтобус этот видно отлично. Чуть далековато, но для наблюдения в самый раз», — пояснил Женя. «Делаем так», — начал я излагать свой план. «Я звоню Славе, чтобы тот вышел покурить из клуба и встал у входа. Мы паркуемся рядом, я на заднем сиденье с автоматом». Я хлопнул по чехлу с АКС. «Если они достают стволы, валим их. Одного стараемся брать живым. Буль из машины выходит и принимает водилу. Стрелять, скорее всего, будет пассажир. Как план?» «Да рискованно, но можно попробовать», — пожал Женя плечами. «Тогда я звоню Славе, а ты бульдозеру ставишь задачу», — сказал я и полез на заднее сиденье джипа за спиной водителя. После этого набрал номер на сотовом. «Слав, как дела? Работа идет?» «Бежит», — нервно отозвался Слава. «Минут через пять выходи покурить на крыльцо. Если увидишь движение какое, смойся назад в клуб. Если не успеваешь, падай на мостовую, понял меня?» — проинструктировал я Вячеслава. «Это что еще за номер?» — удивился Слава. Но испуга не проявил, что хорошо. «Слав, так надо, принял меня?» — твердо повторил я. «Да, есть. Через пять минут выхожу курить», — бодро отозвался владелец клуба. «Ну и ладно». «Бульдозер там как?» — снимая автомат с предохранителя и досылая патрон в патронник, спросил я. «Уже вышел. Двинули?» Женя завел двигатель и положил АКС на колени. Мы выехали со двора и подкатили к клубу. Я чуть приоткрыл тонированное стекло, отодвинувшись к задней дверце. Автомат смотрит на Тойоту. А неплохая такая новенькая машинка. Видно, что ухоженная. Точно, два латиноса сидят. Один курит, второй что-то рассказывает и сам же хохочет. Внимание, выход Славы. Женя напрягся с АКСом в руке. Мотор не глушим. Слава осмотрелся, нас увидел, но к нам не пошел. Молодец. Сказал что-то вышедшему следом охраннику в черной футболке. Достал сигарету, закурил. Типа в Тойоте на секунду глянули и дальше болтают. Сидят, расслабились. Слава им не интересен. По щеке скатилась капелька пота. Женя не включил кондиционер. Слава докурил сигарету, посмотрел на нас еще раз и пошел обратно в клуб. «Отбой!» «Давай кружок дадим и назад поедем, где стояли», — выдохнул я. Старый кивнул. «Буль, отбой! Возвращайся на позицию», — проговорил я в рацию и положил автомат на сиденье. Темнота навалилась быстро. То есть вот только еще был день, и сразу раз и ночь. Зажглись яркие огни фонарей, реклама клуба «Живая роза» заиграла всеми красками. Мы спокойно подъехали и встали метрах в 30 от этой злосчастной «Тойоты». Выходит, Слава им не интересен. Может, охрана какого-то клиента в клубе? Вряд ли. Зачем им до открытия тут торчать? «Пустышку тянем», — выдавил Евгений, достав из пачки сигарету. «Возможно. Но типы странные. Что они тут торчат?» Я открыл окно, но Женя вышел из машины на улицу. «Пойду пройдусь», — пояснил он. Я кивнул. «Что же делать? Не всю ночь же тут торчать. Мне еще на работу завтра. А если нам Славу пораньше домой отослать? И посмотреть еще раз на реакцию незнакомцев в Тойоте. Слава, работы много? Домой не собираешься?» Снова набрал я знакомый номер на сотовом. «А что?» — отозвался Слава. «Ни тебе удивления, ни волнения. Вот так вот». «Проследить хотим, поедут за тобой или нет», — уточнил я. «Да, в принципе, клиентов сегодня немного. Воскресенье же», — вздохнул Слава. «Я и девушек половину отпускать хотел». «Тут как, бывает, есть народ в воскресенье, бывает, что никого. Так что давай, минут через 10 я выхожу и по домам». «Мы опять встанем на том же месте. Проходи мимо нас, иди к машине», — дал я инструкции. «Слышал план?» — обратился я к Жене, как раз севшему за руль. «Ага», — кивнул он в ответ и зевнул, прикрыв рот ладонью. «Буль, сейчас минут через 10 Слава выходит и едет домой, ты за ним. Мы наблюдаем клиентов, как понял?» Взял я рацию и вызвал нашего третьего бойца. «Принял», — вяло отозвался он. «Понятно, что вяло. И еще понятно, что работаем вхолостую. Не поедут они за Славой. По другому поводу тут стоит эта странная машина, а вот по какому?» Медленно развернулись и опять встали перед клубом. А вот и Слава. Не прошло и 15 минут. Огляделся по сторонам и пошел к своей машине. Она у него стоит слева от входа в клуб. Сел за руль, включил фары, поехал. Тойота стоит на месте. Так, бульдозер поехал за Славой. «Повнимательней, Буль, как принял?» — запросил я его по рации. «Принял», — отозвался он. «А что наша Toyota Hiace?» «Стоит на месте. Только из салона вышел еще один тип. Получается, трое в машине?» «Точно, трое. Закурили все. Не скрываются, открыто стоят. Будем ждать. А что остается?» «Так, а это что?» «Все трое в машину прыгнули. Двигатель завели. Тронулись с места. Куда это они?» «Развернулись в ту же сторону, что и Слава уехал. Медленно проехали мимо нас. Так, прижимаются к тротуару. Опа, а там девушка идет. Та самая, Славина работница. Женя ее зовут, с короткой стрижкой, брюнеточка. Прогуливается. Что, тайные поклонники ее?» «Хороши поклонники, притормозили, быстро посадили, буквально вдернули в машину и рванули с места. Мы даже ничего сделать не успели. Сноровистые какие латиносы, прямо на удивление. Словно только этим всю жизнь и занимаются». «За ними давай!» — крикнул я Женьке, но он и сам уже выкинул неприкуренную сигарету и развернулся сходу. Две машины бешено неслись по ночному воскресному Порто-Франко. Тойота уходила в сторону западной окраины. Миновали 13-ю авеню и сразу налево. Мы шли следом. Хоть движок у Тойоты мощнее, но на петляющих улицах это не имеет значения. Один раз Хаэйса чуть не перевернулась при резком повороте. Аж на бок накренилась. Надо срочно звонить в полицию. Эх, жаль, что рацию с полицейской волной не взял. Не подготовился. В следующий раз учту. Я вытащил из кармана телефон и уже начал набирать номер дежурной части по памяти, как позвонил бульдозер. «Андрюх, у нас все штатно, как у вас?» – спокойно спросил он. «Как у нас?» «У нас тут...» В этот момент Женя снова резко заложил в поворот, и телефон вылетел у меня из рук. Началось. Если не везет в чем-то, то это надолго. Но нам помогло, что похитители плохо знали город. Женя его тоже почти не знал, но висеть на хвосте машины проще, чем пытаться оторваться от преследования по незнакомым улицам. Тойота в очередной раз свернула в проулок и попала в тупик. Впереди фары Грейт Уолла осветили кирпичную стену и пытавшуюся развернуться ту самую, пытающуюся уехать от нас машину. Резко затормозив, джип Жени прижал Тойоту. Включив дальний свет, ослепляя похитителей, мы с Женей, не сговариваясь, выскочили из машины. «Полиция, выходите с поднятыми руками!» – заорал я на английском, подтверждая свои слова выстрелами из Глока по колесам. «Бах, бах, бабах!» Два колеса с моей правой стороны автомобиля пробиты, а сам я стою в темноте. Тойота оказалась прижата к кирпичному забору с маленькой калиткой. Справа кусты, слева деревья. Сзади стоит наша машина. Я снова сместился в тень, держа на прицеле водителя. «Бамос!» — заорал кто-то в машине. Непонятно, на каком это языке. Вроде похоже на испанский. Дверца водителя передо мной распахнулась, и я увидел невысокого, пухлого типа лет 30. Оружия в руках у него не было, выстрелил ему под ноги. «Лежать на землю, полиция!» — заорал я снова. И тут же с другой стороны машины, которую контролировал Евгений, раздались выстрелы. Сначала два сдвоенных, а потом часто заколотил АПС. Этот пистолет своего друга я сразу узнал по звуку. Тот самый мужичок, который выскочил из-за руля передо мной, упал на землю и положил руки за голову. Под углом в 45 градусов к машине, чтобы не попасть под дружественный огонь, я осторожно подошел и открыл пассажирскую дверцу. «Чисто!» – заорал я. «Минус два!» – ответил мне Женя. Осторожно, держа задержанного на прицеле, подошел к нему, придавил коленом и надел наручники на запястье. Пластиковые, служебные, на всякий случай всегда ношу с собой. «Лежать, бошку не поднимать! Шевельнешься, пристрелю!» – проорал я и снова отошел в сторону от машины. «Левая сторона чисто!» – снова проговорил Женя, уже уверенно, без тревожных ноток в голосе. «Справа чисто!» – ответил я. Из машины послышался женский плач. «Жива!» Заревели сирены полицейских машин. Пока еще далеко, но все ближе и ближе. «Жень, ствол убери, стой спокойно. Сейчас прилетит кавалерия на подмогу», — бросил я напарнику и вышел на свет фар. Глок убрал в кобуру и высоко поднял свой значок детектива. «Бобби», так у нас в Порто-Франко называют патрульных, люди нервные. А еще вчерашняя стрельба на улицах.